Глава 25. О разговорах застольных и телефонных. Интуиция – поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет. Из статьи в журнале «Популярная психоаналитика» или «Познай себя». Пойти в кафе предложила ведьма. Потом, когда продуктовая гора, а Николай не представлял, сколько всего оказывается нужно для того, чтобы прокормить 4 человек, перекочевала из тележки в багажник авто. «Тут кафе есть», — сказала ведьма, сдунув прядку, что выбилась из косы. «Неплохо готовят и недорого, а вам бы поесть нормально надо. Пока ведь доедем, пока разгрузимся». И Николай поспешно согласился. Вдруг да передумает. Потом стало немного совестно. Это ему бы предложить. А он, как обычно, задумался, замечтался, пропустил все. Кафе оказалось небольшим, но вполне симпатичным. Лишённое обычного для столицы пафоса, оно отличалось каким-то совсем уж местечковым, почти домашним уютом. В нем нашлось место и клетчатым скатертям, и льняным салфеткам с вышивкой, шторкам, прихваченным широкими полосками, соломенным циновкам и детским акварелем на стенах. «Я сюда подумывала устроиться, когда вернулась». Ведьма заняла столик у окошка. Вид открывался на парковку, но и это не раздражало. Правда, не вышло. Оно семейное, и повар со стороны не нужен. Советую рагу в горшочках с грибами. Хорошо травы подбирают. «Тогда доверюсь вашему вкусу». Ведьма глянула из-под лобья. «Твоему», — поспешил исправиться Николай. «Ты закажи, а я позвоню одному человеку». «Тогда рагу?» «И рагу, и мясо побольше. Мясо я люблю». «А что еще? «Всё люблю», — Николай улыбнулся. «Кроме, пожалуй, фаршированных перцев. Кошмар моего детства». Ведьма кивнула с пресерьёзным видом. «Тогда обойдемся без перцев». Старый приятель ответил сразу, будто только и ждал, когда Николай о нём вспомнит. И выслушал внимательно, впрочем, он всегда-то был внимателен. «Кому-то еще говорил?» — уточнил Рад, когда Николай закончил излагать проблему. «Нет». «Хорошо. А по месту работы?» «Тоже нет». «Отлично». Рад замолчал ненадолго, словно обдумывая ситуацию. «Вот что. Пока молчи. Сеть свернул?» «Да». «Верни на место, только перенастрой. На низкопотоковую энергию. Сможешь?» «Смогу, но это может быть небезопасно», — счёл нужным предупредить Николай. «Может», — согласился Рад, — «но дело такое. Игра идет крупная, а потому действовать нужно крайне осторожно. Есть информация, что кое-кто желает изменить текущее положение». Николай передернул плечами. Вот только интриг с заговорами ему не хватало. «Слушай, а как ты со своим дядей? Ладишь?» «А он при чем?» «При деле». «То есть он приехал, потому что...» «Приехал?» Рад явно обрадовался. «Вот и чудесно. Изложи ему, что знаешь. А я после попытаюсь покопаться в этой истории. И как, говоришь, ведьму звать?» «А она при чем?» Впутывать Марусю в дела государственные не хотелось совершенно. Более того, казавшаяся еще недавно до крайности привлекательной идеей обратиться к Раду на глазах утрачивала всякую привлекательность. «Возможно, что и ни при чем», — согласился Рад. «Однако, если она и вправду наследница, а артефакт старый, то в другие руки он не пойдет». По спине поползли холодные ручейки пота. «Успокойся», — Рад заговорил жестко. «Никто не станет рисковать людьми, и если получится обойтись без нее, то обойдемся. А если нет? Тогда постараемся сделать все быстро. Поднимите это дерьмо, потом перенастроите привязку. Если твоя девочка и вправду, как ты говоришь, не настроена на владение, то согласится». «Я должен буду предупредить ее». «Должен. Должен? Предупреждай». Рад вздохнул и, помолчав, поинтересовался. «Стало быть, в универе надоело». «С чего ты взял?» «С того, что мне звонишь, а не по протоколу докладываешь. Ты ведь понимаешь?» «Понимаю». Николай оперся на стену и закрыл глаза. А потом признался. «Тошно тут, душно, чувствую себя идиотом полным. Обещали одно, вроде никто не отказывается, но... И исполнить обещанное никто не спешит. А на тебя навешивают всякую фигню вроде кураторства или отчетности. Еще немного, и я поверю, что это твоих рук дело. Рад хмыкнул. Нет, это не мы. Но ты прав, оно не само собою. Дед? Можно было и не спрашивать. Николай сжал кулак и разжал. Драться со стариком — это даже не смешно. Тем паче, что он не был уверен, что выйдет из этой драки победителем. Поговори с Беломиром. О чем? Обо всем. Заодно передай, что хватит дурака валять. Ждут его? Многие. Скажи, что помирать можно и с пользой для государства. Это было совсем даже непонятно. Но уточнять, кто именно и где ждет, Николай не стал. От многих знаний многие печали, но вот темы для беседы с дядюшкой у него появились. И не только с дядюшкой. Как ни странно, готовили в кафе очень даже неплохо. Может, меню не хватало утонченности с изысканностью вкупе, но вот еда радовала. Так и ели. Молча. Некоторое время. Потом Николай все-таки решился. Возможно, он облизал вилку, потом вспомнил, что делать это не следует, во всяком случае, прилюдно, и слегка смутился. Потом опять же вспомнил, что матушки, которая бы заметила этакий конфуз, рядом нет, и успокоился. Возможно, понадобится ваша... твоя помощь. В чем? В том, что касается артефакта. Он и локти на стол поставил, потому как так сидеть было удобнее, особенно если наклониться. И ведьма вот тоже наклонилась. И еще немного, и они столкнутся головами. Дело в том, Николай перешел на шепот. Нет, артефакт защитный он еще когда вернулся, активировал, и теперь столик их от прочих всех отделяла незримая силовая завеса. Так что если кто и захочет подслушать, то вряд ли выйдет. Что древние артефакты в большинстве своем создавались с привязкой на кровь. То есть, если не под конкретного человека, то под род. Делалось это, чтобы соперник, если и удастся ему завладеть артефактом, не мог им воспользоваться. «Я читала», — также шепотом ответила ведьма. И от шепота ее по спине побежали мурашки. «И это хорошо. Часто, особенно на очень редких и дорогих вещах, кроме привязки, устанавливали защиту. Допустим, попытается кто-то артефакт активировать». А тот активируется, но этого вот самого, который пытается, уничтожит. Ведьма зябко дернула плечами. И вы думаете... Думаю, что в данном случае наследство — это совсем не в аллегорическом понимании, а в конкретной отсылке. Если вещь принадлежала той женщине, кем бы она ни была, племяннице Потёмкина? «Весьма сомневаюсь», — покачал головой Николай. Судьба всех Потёмкиных вполне себе известна, то есть никаких таинственных исчезновений. Более того, и сам великий фаворит тоже упокоился при вполне ясных обстоятельствах. Значит, ничего не значит. Он решился коснуться ее руки. Ну, то есть так получилось, что коснулся. Холодное стекло блюда и горячая кожа. Контраст. Эта женщина имела какое-то отношение к Потёмкиным, иначе не вернулась бы сюда хозяйкой. Да, ваша прабабка могла ошибиться, но не сильно. Дом не пустил бы совсем уж чужака. Я видел контуры. Они тоже настроены были на кровь. Даже сейчас дом не позволит себя изучать. Когда же он был более, скажем так, целым, то и защищал бы себя с большей эффективностью. Ведьма задумалась. То есть... «Скорее всего, она там жила. Скорее всего. И потом вернулась. Но если жила, то не прислугой. На прислугу внешний контур не настраивали бы. Стало быть, она из хозяев, но... А если не Потёмкины?» В глазах ведьмы блеснула искра интереса. «Он ведь сам помещик, если он тоже был из дворян, и про его-то родню ничего не известно, и если так, то, может, она была кем-то его крови? Поэтому известно мало, своих племянниц Потёмкин пристроил, а вот ее вполне возможно. Наверное, стоило бы сказать, что в теории. Это всего-навсего теории, строить их куда проще, чем искать подтверждение. Но Николай промолчал. А еще тот, кто за ней приехал. Если не Потемкин, он был бы тоже из числа тех людей, пропажа которых не останется незамеченной. Следовательно, нужно искать кого-то видного, приближенного к императрице, иначе он бы не имел возможности получить артефакт, однако в то же время не настолько нужного, чтобы искать его. Ведьма посмотрела и смутилась, и руку забрала. «Это невозможно, да?» «Не знаю», — честно ответил Николай, постаравшись скрыть огорчение, «но мы попробуем». «Попробуем. Еще». Мысль пришла в голову внезапно и показалась на диво привлекательной. «Если вы, то есть если ты не откажешься сдать кровь, то я попробую провести сравнение». «Сравнение?» «Генеалогическое, по ДНК-маркерам. Это исследование, не сказать, чтобы очень секретное, скорее просто не принято говорить о нем вслух, но ведется уже лет 5 как». Его императорское величество создало специальный комитет с тем, чтобы составить полное генеалогическое древо российских родов и карты, но далеко не все готовы участвовать. Именно. Однако, если учесть, как долго высший свет роднился меж собой, особенно высокие рода, то все они в какой-то мере друг другу родственники. Возможно, кровь подскажет, где искать отца. А если повезет, митохондриальная ДНК только начинают исследовать, но кое-какие образцы есть. Примечание. Клеточные митохондрии имеют свою собственную ДНК, отличную от ДНК ядра клетки, и передаются ребенку только от матери. То есть исследование митохондриальной ДНК позволяет установить генеалогические связи по материнской линии. Конец примечания. Это то, которое по материнской линии? «Именно». Николай улыбнулся. Было приятно, что она знает о таком. «Тогда, наверное, кровь — это логично, так ведь?» «Так. Тогда стоит согласиться?» Он покачал головой. «Это не мне решать. И, в принципе, даже если сдашь, то это еще не значит, что анализ даст результат. Или что этот результат можно будет использовать, да и...» «Потенциальные родственники вряд ли обрадуются, да?» Николай склонил голову. «Именно. А если и обрадуются, то от иных родственников стоит держаться подальше». Выпроводить Белова получилось не сразу. Он вздыхал, мучительно заламывал руки, а лицо его при этом приобретало выражение на редкость несчастное, растерянное. Нижняя губа отвисала, нос будто бы делался больше, четче обрисовывались носогубные складки, и становилось очевидно, что мужчина этот вновь мается сомнениями. Для того и приехал, чтобы Инга их разрешила, чтобы утешила, успокоила, сказала, что ему вовсе не обязательно делать это своими руками, что за ночь у Инги чудесным образом отыскался исполнитель, и вообще она передумала, а все пойдет своим чередом. Красноцветов вернется, сыграет свадьбу и тихо скончается в положенный срок, дабы не затруднять хороших людей своим убийством. Инга же, поплакав, примет предложение руки и сердца, а после скромно отойдет в тень, оставивши свое наследство Белову. Обойдется. Она размяла пальцами переносицу и закрыла глаза, расслабилась, ощущая, как напряжение покидает тело. А ведь она в положении. Волноваться нельзя и, может, действительно погодить. Всего один звонок, и Белов вернется с радостью, ляжет на коврике у двери верным ревнивым псом. Красноцветов же. Беременность на сроках столь ранних — огромный риск. Ее ныне не всякий целитель установит, не говоря уже о том, что прерваться она способна в любой момент. Инга накрыла живот ладонью. Матушка, конечно, утверждала, что это не касается их рода, однако сомнения, сомнения и одни лишь сомнения. Ей бы времени, немного, всего пару недель, но что-то подсказывало, что нет у Инги этих недель, что спешить нужно, пока Красноцветов не совершил какую-нибудь глупость, которая возьмет и поломает Инге все планы. Она прислушалась к себе. Все в порядке. Пока. Склянка с зельем была на месте. Инга не без труда вытащила пробку, принюхалась и скривилась. Вот почему эта дрянь мало что на вкус противна, так еще и воняет. Запах показался резче обычного. Нет, для токсикоза тоже рановато, но, кажется, изменения в теле ее начались, и это хорошо. 3 капли в стакан и залить минеральной водой. Цвет та меняла медленно, и, наблюдая за этими переменами, Инга успокаивалась. Мужчины, с ними сложно. Но пока мир принадлежит им, приходится подстраиваться. Она выпила зелье одним глотком и зажмурилась, пережидая волну то ли холода, то ли жара. Надо. Терпение. Потом вытащила из нижнего ящика стола жестянку Монпасье. Хоть как-то да перебьет гадостный вкус во рту. И затем только подвинула к себе старинный черный аппарат. Глянцевые бока его сияли, оправленный в серебро рог возлежал на подставке, а диск из мамонтовой кости поворачивался с характерным треском. В детстве Инге очень нравилось слушать его, и теперь она окончательно успокоилась. Трубку на той стороне взяли не сразу. Инга успела сосчитать до 10 и от 10. «Бабушка», — сказала она с легкой улыбкой, представляя ту, которую была действительно рада слышать. «Я соскучилась». «Я тоже, дорогая». Бабушкин голос был мягким, теплым, и Инга зажмурилась. Ах, почему отец не позволил ей остаться? Выдернул, вырвал, будто бы она ему нужна была. Нужна, конечно, чтобы маму наказать. Он и наказал. Всех. Ничего, Инга сочтется за все. «Как ты?» «Получается». Инга погладила бок аппарата, который многие полагали не более чем забавной игрушкой, и отец в том числе. Конечно, он ведь оплачивал тот счет с аукциона. Антикварный телефонный аппарат, очередной каприз подросшей дочери, которая, впрочем, готова исполнить свой дочерний долг. Так почему бы не пойти навстречу? Не совсем так, как я планировала, но получается. Только я устала. Пожаловалась Инга. «Тогда приезжай». «Но, дорогая, показалось, бабушка здесь, стоит за спиной, и теплые ее ладони вновь лежат на плечах Инги, обещая защитить от всего и сразу». «Месть, конечно, твое право, но она дорого тебе обойдется». «Им дороже». «Возможно. Однако ты не думала, что можно отступить?» «Нет». Не думала. И сейчас подобные мысли не допускает. Отступить и оставить все как есть? Позволить им, ему жить дальше? Менять жен и любовниц, купаться в роскоши, считать себя во всем главным, во всем правым? Ненависть ослепила, лишила дыхания. «Тише», — сказала бабушка. «Тише, дорогая. Я рада тебя слышать, но знай, если ты вдруг передумаешь, если захочешь вернуться, я всегда буду ждать тебя». «Я хочу». «Тогда приезжай». «Он не позволит». Инга покачала головой. «Ты ведь знаешь, он не позволит. Он увез меня тогда. Он убил маму. Он и тебя убьет, если только заподозрит, что мы разговаривали. Что... Я тебя не забыла. Нет, бабушка, я не хочу так. Не хочу скрываться всю жизнь, прятаться, дрожать и оглядываться тоже не хочу. Не хочу бояться за тебя или за себя, ждать, простит ли он или явится, отнимет моих детей». Рука сжалась в кулак. «Я не хочу, как мама, умереть от тоски, и поэтому я вернусь, бабушка, обязательно вернусь, когда уничтожу его». «Хорошо». Бабушкин голос прозвучал печально. «Я буду ждать, дорогая. Когда бы ты ни решилась, я буду ждать». И там, на другом конце провода, которого не существовало, ибо время проводов ушло в прошлое, наступила тишина. Инга не сразу заставила себя разжать руки. Потом долго сидела, глядя на артефакт, который вовсе не ощущался артефактом. Сидела и улыбалась, слегка покачивалась. Потом робко, нерешительно обняла себя. Она справится. Она должна ради своей дочери.